Ни свечи показался красный сарафан, руки в трупных пятнах, ноги, черное лицо. Перед ним убитая дочь и надорванная психика не выдерживает. Он не в силах помешать, не в силах что-то поделать. Борис поднимает голову и видит, что в погреб заглядывает безумный. Борис это понимает, он должен быть уверен, что свидетель безумен, иначе он не пощадил бы его. Может быть, Павел Матвеевич теряет сознание. Борис беспрепятственно выносит убитую из погреба, озирается в поисках какой-нибудь тряпки, хватает с ветелки шаль, заворачивает тело и прежним путем возвращается к машине, стерев отпечатки пальцев с окна и прихватив по дороге из сарая лопату. И мчится куда-то в ночь, по проселочным дорогам, подальше от отрады, и где-то закапывает труп. Потом возвращается в Москву, ставит машину на место и уезжает к себе в неменяемом состоянии. Все умерли, все кончено. Очнувшись, Павел Матвеевич ничего не помнит, кроме смутного ощущения ужаса, связанного с погребом. Он спускается вниз, садится на лавку, пытается вспомнить и не может. Я замолчал. Самому тошно стало от картины, что я нарисовал. Наконец, Дмитрий Алексеевич сказал отрывисто: «Это невыносимо». «Вы отказываетесь участвовать в этом», — взорвался я. «Вам невыносимы жестокость и грязь. Вам всем спокойнее думать, что девочка как-то незаметно и чистоплотно растворилась в космосе, а отец благородно, интеллигентно сошел с ума от любви к жене. Так вот, не было же этого. Марусю кто-то задушил, и она, может быть, несколько дней валялась в куче гнилья, как падаль. И именно в погребе вы нашли ее отца. Совпадение? Нет, не верю. Не верю, что Павел Матвеевич сошел с ума на поминках. Не верю еще и потому, что где-то существуют и значат что-то совершенно конкретное полевые лилии». «Иван Арсеньевич, когда он заговорил о них там, в погребе, он был в нормальном состоянии, уверяю вас. Он вспомнил о них раньше. И когда вспомнил, то собрал последние силы и поспешил к дочери. Эти лилии – какой-то знак, связующий два мира, его прежний, счастливый и тот, в котором он живет теперь». «Может быть, события развивались совсем не так, как я это изобразил. Может быть, он Бориса ни в чем и не заподозрил, а поехал в отраду сам по себе, потому что что-то вспомнил. Только я не представляю, что. Вы ведь вместе с ним осматривали погреб». «Он там ходил со свечкой, а я глядел сверху из кухни». В какой момент его поиски прервал крик Любови Андреевны из сада, то есть когда появился участковый? Дмитрий Алексеевич зашептал, как в лихорадке. «Да, да, вы правы. Вы абсолютно правы. Да, это точно. Я вижу, как сейчас». Он склонился в углу над кучей картошки. «Спокойно. Ведь если бы он увидел, даже не увидел, а уловил какой-то намек, что там его дочь, он бы не выскочил из погреба, он бы прежде убедился». «Вне всякого сомнения». «Тогда что же? Ну что, что, что? Надо мне еще раз там побывать. Знаете, я закрыл люк, оказался в полной тьме, запахло сырой землей, и словно какое-то воспоминание прошло по сердцу. С тех пор мучаюсь и не могу вспомнить. Ну не лилии же цвели в этой картошке». «Вы полагаете, Павел поспешил на дачу, мучимый каким-то воспоминанием или ощущением?» «Не знаю. Не могу представить. Он вдруг ни с того ни с сего говорит о полевых лилиях и срывается в отраду. Вот он идет по улицам, входит в дом, зажигает свет на кухне, спускается в погреб. Свечка озаряет угол с картошкой. Он разгребает гнилье и видит свою дочь, и слышит шаги в светелке, на кухне, и замечает тень на земляном полу. Поднимает голову. В погреб заглядывает убийца». «Но кто?» «Вы были с Анютой на квартире Черкасских. Она помнит, как вы до рассвета шагали взад-вперед по комнате. Петя в Ленинграде, Борис или актер? «Иван Арсеньевич», — хрипло заговорил художник, — «что-то мне от ваших сюрреалистических фантазий не по себе. Давайте уйдем отсюда». Мы будто вырвались из-под темных столетних сводов на белый свет. Как переливалась, искрилась, вспыхивала солнечная рябь на воде, и густели жгучие небеса, и пылкий ветерок играл прозрачными березовыми светотенями. Но меня не отпускал дух сырой земли. Мы поравнялись с беседкой, и я остановился, оглянулся на кресты и плиты. Вдруг сказал: «Все перебираю, свои скудные запасы криминальных историй. В одном рассказе Честертона, не помню название, он с присущим ему блеском говорит что-то вроде: где умный человек прячет камешек? На берегу моря. Где умный человек прячет лист? В лесу. А где умный человек прячет мертвое тело? Среди других мертвых тел». Я указал на старое кладбище. «Идеальное место для захоронения и всего в километре от места убийства». «Вы думаете, вам первому это пришло в голову? Следователь, по моей исключительной просьбе и без Честертона, каждый камешек, каждый листик тут осмотрел собакой. Исходили вдоль и поперек, никаких следов». Лицо художника внезапно исказилось, и он закричал: «Что такое? Кто там?» Я обернулся на его взгляд. Кусты сирени и шиповника шевелились на том берегу. Кто-то шел, бежал. Дмитрий Алексеевич рванул мимо беседки к кустам, крича на ходу: «Бегите в обход! Мы зажмем его с двух сторон в клещи!» И я помчался, не разбирая дороги, прижимая к груди здоровой рукой левую, в гипсе. Трава выше пояса. Вот споткнулся о кочку, березы, камыши, вязкая топь. Вырвался. Сухой пригорок. Дальше, быстрее. Кладбищенская ограда. Мне навстречу несется Дмитрий Алексеевич. Он отрицательно качнул головой. Мгновение мы стояли друг против друга, задыхаясь. Потом, не сговариваясь, побежали на ту сторону, где шевелились кусты. Наверное, целый час мы прочесывали заросли по берегам пруда, кладбища, заглянули в рощу. Безрезультатно. Наш враг, если это был действительно враг, бесследно исчез. Немного постояли под березами, приходя в себя от бешеной гонки. «Иван Арсеньевич», — заговорил художник, — «вы видели, как кусты шевелились?» «Видел». «Точно видели?» «Да, видел». «Слава богу! А то я было подумал, что у меня от ваших кошмаров начались галлюцинации. Но вообще берегите себя». «Вы тоже. Вы же теперь мой тайный свидетель. Займемся ловушкой». 22 июля. Вторник. Благодаря стараниям Верочки в нашей больнице обо мне сложилась благородная сплетня. Одинокий, всеми брошенный член Союза писателей уединяется в парке для сочинения романа. «Просто так в наши дни мужчин не бросают», — многозначительно прокомментировала эти сведения Ирина Евгеньевна. «Про что роман?» «Про любовь», — ответила Верочка. «Пусть сочиняет, не возражаю», — вынесла резолюцию хирург. «Но помнит, на утренних и вечерних обходах присутствие строго обязательно». Намек на вечер, проведенный мною на даче Черкасских, после чего в больнице случился легкий освежающий скандал. Вообще пациент очень нервный. Итак, пережив утренний обход и хлебнув какавы, я надел свою колониальную рубашку и удалился в парк сочинять. Оттуда, через березовую рощу, вышел на шоссе и направился к станции. Слева совхозное поле пшеницы, дрожащее марево над ним, летучие тени и веселый вороний грай. Говорят, так воронье веселится к дождю. Справа березы с довольно густым подлеском боярышника, сирени, бересклета. Одним словом, если туда загнать машину с проселка, она видна не будет. полное безлюдие, покой и безмятежность. Мысль о том, что кто-то крадется за мной в кустах, кажется нелепой. Тем не менее, дойдя до первых отрадненских домов, я свернул в переулок, постоял у колодца, покурил, понаблюдал. Мимо по шоссе прошли две женщины с бидонами, пронесся на велосипеде мальчик, прошмыгнул рыжий кот. Становилось жарко. Тенистыми, заросшими травой проулочками я добрался до станции, где взял билет до Казанского и обратно. В железнодорожный ад раскаленного асфальта, железобетона и скрежета я окунулся как-то вдруг, без подготовки. Контрасты возбуждают. Я был возбужден и нервно колготился в нервной толпе возле телефонов-автоматов. Ворвавшись, наконец, в кабинку-парилку, позвонил Борису. «Занято. Ники. Занято». Я упорствовал. Первым сдался Борис. «Узнал. Прямо родной голос. Что вы тут делаете?» «По издательским делам отпустили до завтра». «Книжечку пробиваете?» «Роман. Про вечную любовь. Если пробью, весь гонорар выложу в машину или в драгоценности. Как вы посоветуете?» «А идите-ка вы...» «А я иду. В милицию. Сдаваться не справился». «Что, прямо сейчас?» «Нет, на днях. Вот Дмитрий Алексеевич восстановит свою любовь вечернюю, вернет мой блокнот с данными». «И тут любовь. У вас, у поклонников чистой красоты, вечно одно и то же». «Как? Вы ничего не слышали? У Дмитрия Алексеевича мастерскую обчистили. Кто-то украл портрет Любови Андреевны с дочерьми, помните?» «Что?» Математик долго молчал. «Эту эстетскую штучку? Что за ерунда?» «Художник убит, работает на закате в нашей дворянской беседке над портретом. Его закаты вдохновляют». «А зачем ему понадобился ваш блокнот?» «Не знаю. У него какая-то странная идея. Он скрывает». «Не понимаю. Зачем вы ему дали свой блокнот?» «Чего это вы так разволновались? Вы вот лучше скажите мне. В последний раз спрашиваю. На что вы истратили деньги и где провели ту ночь?» «Неужели в последний?» «Да. В следующий раз вас уже будет допрашивать следователь». «Это, наконец, невыносимо!» — крикнул математик и швырнул трубку. Потом отозвался актер. «Иван Арсеньевич, счастлив! Вы в Москве?» «По издательским делам отпустили до завтра». «Ну, так ко мне?» «Некогда». «Как там наши лилии?» «Пока в полной тьме». «Слышали? У Дмитрия Алексеевича мастерскую обчистили». «Боже мой, и паучка увели». «Какого паучка?» «Он для меня написал прелесть». «Нет, украли только любовь вечернюю». «Какую? А, жуткая история. Вам не страшно?» «Я-то что? Художник убит. Сейчас восстанавливает эту самую любовь по памяти». «Так он в Москве?» «Нет, у нас в дворянской беседке. Работает на закате. Его закаты вдохновляют. А я сдаюсь. Иду в милицию». «Как? Зачем?» «Не справился». «Не торопитесь, подумаем вместе». Актер помолчал, потом спросил сипло. Куда-то исчезла чарующая напевность. «А меня тоже будут вызывать, как вы думаете?» «А как вы думаете?» Молчание. «Николай Ильич, вы же сами пожелали присоединиться». Опять молчание. «Нет, это невыносимо. И когда вы собираетесь?» «На днях. Как только Дмитрий Алексеевич вернет мне мой блокнот с данными». «Вы ему отдали блокнот? Зачем?» «На время. Ему нужно для каких-то там деталей. Не знаю, он скрывает. Иван Арсеньевич, давайте подождем. Чего? Смерти свидетеля? Итак, подозреваемые сидят по домам. Ах, отрадненские закаты! Пурпур, золото, зелень и синева небес. Пока сидят. Путь свободен. Вперед. Я вошел в прохладный гулкий вестибюль, куда не входил уже 11 лет. Старушка-вахтерша с любопытством изучила писательское удостоверение, вздохнула от чего-то и пропустила. Молодость вдруг нахлынула на меня ожиданием и надеждой. Какие надежды? Какие ожидания? Опомнись, все ушло. Разве что поймаю преступника, да и то сомнительно. Одинокий и всеми брошенный, подошел я к лифту. Вознесся на незабвенный 9-й этаж. Аудитория 929. Вертер бросился навстречу. «Здравствуй, Петя. Как успехи?» «Какие успехи?» «Экзамен сдал?» «А, пустячок, зарубежка. Эдгар По с Бодлером попались». «О, декаданс, символизм, сфера подсознательного. И какие у тебя с ними отношения?» «На 5». «Удачно. Пойдем уединимся?» Мы вышли на лестницу, на ту самую лестницу, где я когда-то уединялся с девочкой с романа Германского и где 3 года назад Вертер выпрашивал злосчастные экзаменационные билеты. «Ну, за тобой действительно следят или воображение играет?» «Не то чтобы так мне кажется. Во всяком случае, мне звонили по телефону». «Когда?» «После того кошмарного четверга. Да, в пятницу, в 12 ночи. Все уже легли, я имею в виду жену и ее родителей, а я занимался. Вдруг звонок, выхожу в коридор, говорю: «Алло». Кто-то спрашивает: «Это Петя?» «Кто спрашивает?» «Черт его знает. Тихо-тихо, почти шепотом. Должно быть через платок. Голос какой-то придушенный. Я говорю: «Петя?» И он заявляет: «Что ты видел и слышал 3 года назад, 6 июля, на даче Черкасских?» Я говорю: «Ничего». А он опять: «Расскажи, что ты видел и слышал. Так будет для тебя спокойнее. Представляете?» «А ты?» «А что я? Я сказал, на крыльце. Посидел в тенечке и уехал в Ленинград. Ничего не знаю. И повесил трубку». «Молодец. Глядишь, с тобой еще можно будет пойти в разведку». «Лучше не надо. Что мне теперь делать?» «Тебе? Ничего. А вот у меня, чувствую, весь план к черту летит. Ладно, давай разберемся. Вспоминай. Борис. Резкий, довольно тонкий голос. Дмитрий Алексеевич. Горячий, страстный, чуть с хрипотцой. Актер. Роскошный бас, редчайший, ну...» «Так ведь шепот же. Голос-то хоть мужской?» «Наверное, не знаю». «Попробуем с другого конца. Твой новый телефон знали только Анюта и я. Дмитрию Алексеевичу я его продиктовал в субботу, а тебе звонили в пятницу». «Да телефон я сам, дурак, дал». «Кому?» «Актеру. Он спросил, я дал». «При каких обстоятельствах?» «Когда мы яму закапывали. Так тошно было. Я сказал, чтобы отвлечься, что я его по смерти в лицо помню». «Что такое смерть в лицо?» «Фильм. Не видели?» «Нет». «Боевик. Ничего. А он говорит, что сейчас в новом каком-то снимается. Не хотите поприсутствовать?» «Ну, интересно, конечно». И дал ему телефон. «Кто еще слышал номер телефона?» «Кроме вас могли слышать. Вы как раз дом осматривали». «Петя, я ведь русским языком тогда сказал, что среди нас убийца». «Это убийца мне звонил?» «А кому еще ты нужен?» «Ладно, я тоже хорош. Не сумел тебя прикрыть. Вообще-то я уверен, что никто тебя не тронет. Нет смысла, и все же...» «Вот опять ты влез, и все идет на смарку». «Иван Арсеньевич, — мужественно возразил Вертер. «Не меняйте никаких планов из-за меня. Я продержусь. Постараюсь не оставаться один. Сейчас с ребятами на теннис, потом в бассейн, потом...» «Да, будь сегодня на людях. Но вообще придется снять напряжение». «А как?» «Василий Васильевич, бухгалтер наш, за меня сильно переживает. Он предложил пустить слух, что мои соседи по палате полностью в курсе и молчать не будут. Четверо тайных свидетелей, не считая меня. Какая уж тут тайна?» «А почему четверо? Я, бухгалтер и Игорь. И Дмитрий Алексеевич. Петя, ты видел в его мастерской портрет Любови Андреевны с дочерьми?» «Конечно. Я ж ему позировал 3 года назад. Портрет висит на самом видном месте, между окнами». «Висел. Ты его рассматривал в деталях?» «Я вообще на него не смотрел. Там Маруся в чем-то красном прямо бросается в глаза. Неприятно». «Портрет исчез в ту же ночь, когда тебе звонили». «Ничего себе! А зачем он убийце?» Дмитрию Алексеевичу тоже звонили той ночью, но просто молчали в трубку. Это-то и странно. Если бы его приняли за тайного свидетеля, как тебя, то принялись бы расспрашивать. «Слушай, этот голос звучал угрожающе?» «Совсем нет. Меня как будто просили рассказать. Просили как-то устало, почти безнадежно». «Удивительно. Что же нужно убийце? Я его не понимаю. Как он сказал? Что ты видел 3 года?» «И слышал». «И слышал. Интересно, ты ведь ничего не слышал?» «Ничего». «Допустим, он предполагает, что ты вернулся с речки раньше. Самоубийство ты видеть не мог. Он это понимает. С такими прямыми данными наши поиски уже б закончились. Но значит, ты мог что-то слышать из открытого окна. Что именно? Голос убийцы? Полагаю, это был не шепот. Ты бы его узнал. Искать опять было бы уже нечего. Крик Маруси, их ссору, какое-то имя, которое она произнесла, какое-то слово. Нет, не понимаю. Мало данных. Шаги и шепот. Ты единственный, кто их слышал. Но вспомни, шаги и шепот не соединяются. Никто не вспоминается, ну, попробуй. Петя вспоминал изо всех сил. Напряженное лицо, чуть слышное бормотание. Кусты шевелились медленно-медленно. Я под землей с Марусей, пауза. Вот пробежал из светелки над погребом в комнаты. Легко, быстро. А шепот медленный, усталый. Прошелестел безжизненно, словно совсем без интонации. Знаете, словно текст прочитал, одинаково выделяя каждое слово. «Ясно. Боялся, что узнаешь. А с Дмитрием Алексеевичем и вовсе заговорить не рискнул. Или тот слишком хорошо знает голос, даже шепот убийцы, например, своего Ники. Или история с портретом гораздо сложнее, чем я думал. Кажется, я начинаю бояться за художника». «Почему за художника?» «Почему за него, а не за тебя?» Я улыбнулся. «Убийца знает, что твои сведения мне известны. Я их сам выложил перед всей честной компанией, блокнотом махал. По телефону он хотел проверить, насколько ты осведомлен. А вот с Дмитрием Алексеевичем я просчитался. Видишь ли, я понадеялся, что не тебя, а его убийца принял за свидетеля. Но, во-первых, идти на такой риск. Кража? Не шутки. Следы свидетелей и тому подобное. Идти на такой риск, чтобы только попугать? Глупо. А наш убийца не глуп. Он сообразил, кто настоящий свидетель, и принялся за тебя. Это во-вторых. А в-третьих, сам портрет. Точнее, твое ощущение от него». «Да, тяжелое такое ощущение. Но ведь это только потому, что я уже знал, что там изображена мертвая. Это красное пятно, этот красный сарафан, как я его забрасывал картошкой. Господи, Иван Арсеньевич, раскройте вы поскорее это дело, ведь невыносимо. Не бойся, Петр, сегодня же объявится толпа свидетелей. Да я не об этом, я уже, кажется, перебоялся, просто невыносимо. Убийцы тоже невыносимо. Недаром он так мечется. Он тоже знает, что там изображена убитая, им убитая. Он тоже, наверное, видел красное пятно в гнилой картошке. Но он знает что-то еще. Он видит что-то еще на этом портрете и крадет его. И, конечно, это что-то должен знать сам создатель, сам художник, понимаешь? Дмитрий Алексеевич знает. Может быть, какая-то деталь, подробность, сочетание красок, какое-то воспоминание или ощущение. Что он вложил в свою работу? Он писал самых близких ему людей. Он что-то знает подсознательно, но не отдает себе в этом отчета. Пока не отдает. Но вдруг вспомнит. Возможно, это мои фантазии. Но зачем красть портрет? А возможно, художник представляет опасность для убийцы, и я боюсь за него. Итак, с нашим планом покончено. А что за план? Предполагалась ловушка. У нас там, знаешь, тоже кусты шевелятся. И ведь хотел я взглянуть на этот портрет, но не успел. На сеансах присутствовали математик и актер. Надо мне побывать в мастерской, если... Поглядим, что будет сегодня. Ну вот, ловушка не состоится, объявятся свидетели, убийца притаится. И как же мы тогда его поймаем? Будем искать другие пути. Один у меня уже намечен. «Какой?» «Более спокойный, научный. Когда у тебя последний экзамен?» «В субботу. Что сдаешь?» «Историческую грамматику». «Не завидую. Эти дни готовься, выбрось все из головы, а потом займешься одним секретным изысканием историко-филологического характера». В 16:00 я вернулся в отраду и зашел на дачу Черкасских. Наш план, как мне показалось, был прост и красив. Мы решили поймать любителя шастать по кустам сразу на две приманки, за которыми он охотился – картина и блокнот. Художник в беседке, закат, краски, кисти, мольберт, раскрытый блокнот на перильцах, в который он непонятно с какой целью время от времени заглядывает. И не какая-нибудь там фальшивка, на которую вряд ли кто клюнет во второй раз. А мой настоящий, потрепанный, исписанный блокнот. И я ничем не рисковал. Легче, наверное, разобраться в шумерской клинописи, чем в моей кривописи. Как человек творческий, рассеянный, Дмитрий Алексеевич будет иногда отлучаться, например, за сигаретами, издавая при этом громкие раздраженные восклицания на свой счет. Что же касается частного сыщика, то он будет находиться неподалеку, в полуразрушенном склепе семейства Шуваловых. Отличный наблюдательный пункт. Василий Васильевич назвал наш план идиотством, Игорек – восторгом. По-видимому, прав бухгалтер. Не творить художнику в беседке, а писателю в склепе. Не любоваться прекрасными закатами, кустами и водами. Все пошло прахом. Впрочем, один шанс остался. Дмитрий Алексеевич с Анютой – как-то совсем по-семейному обедали на веранде. Очевидно, дело у них шло на лад. В палату номер 7 она заходила теперь ненадолго и занималась только отцом, почти не обращая на меня внимания, холодная и равнодушная. Но жизнь вернулась к ней, я чувствовал, и радовался, несмотря ни на что, и мучился, и глядел, и не мог наглядеться. Она была в ярко-зеленом сарафане и босая. «Анюта, у вас лопаты лежат в сарае?» «Да». «Он запирается?» «Просто снаружи, на щеколду». 3 года назад ни одна лопата не пропала?» «Не знаю. Я не помню, сколько у нас их было. 3 или 4. «А сейчас сколько?» Она пожала плечами. Дмитрий Алексеевич встал, вышел в сад, вернулся вскоре и сказал: «Там 3 лопаты». Похлебав окрошки и выпив чашку превосходного кофе, Я выразительно посмотрел на художника и откланялся. Он догнал меня в роще. «Дмитрий Алексеевич, ловушка отменяется. Слишком большой риск». «Для кого?» «Но не для меня же». «Бросьте! Кому я нужен?» «В том-то и дело, что не знаю, но вдруг почувствовал, в краже портрета должен быть какой-то смысл». «Вот мы и проверим. Если есть смысл, убийца испугается, и ловушка захлопнется, а вы понаблюдаете». «Не имею ни малейшего желания наблюдать вашу смерть». Я сказал истинную правду, несмотря на Анюту. Этот человек возбуждал во мне очень сложные чувства, но сейчас не время было в них копаться. Потом, потом. Я жил, как в лихорадке. «Иван Арсеньевич, вы сюрреалист. Ваш метод – чудовищная сфера подсознания, не чувства, а предчувствия, галлюцинации, сны. Давеча вы меня просто потрясли своим воображением. Гнилая картошка, свеча, шаги, тень, кто-то заглядывает. Ужас!» «Сны сыграли свою роль», – неопределенно отозвался я, вспомнив Петю. «Каждую ночь кусты шевелятся, погреб, шаги, красное пятно, я убиваю Марусю, она кричит». «Дмитрий Алексеевич, если портрет представляет опасность для убийцы, то тем большую опасность представляет сам художник. Ну что, он и второй портрет украдет? Ерунда. А вот вы, войдя в работу, войдя в прежнее состояние духа, возможно, что-то вспомните, о чем-то догадаетесь». «Я за 3 года ни о чем не догадался. А что-то вспомнить? Странно. Неужели вы считаете, что я не помню самых близких мне людей? В общем, Иван Арсеньевич, давайте попробуем. Я вас прошу, все это невыносимо». «Всем невыносимо. Но я боюсь за вас. Но поверьте мне, неопределенное ощущение, но очень сильное. И поскольку сегодня я переполошил наш гадюшник и нацелил его на дворянскую беседку в закатных лучах, вы немедленно уедете в Москву». «И не подумаю. У нас в руках единственный шанс». «Поедете и исполните одно мое поручение. Сюрреализмом покончено со всеми этими кустами, звонками и кражами. Мы снимаем напряжение». «Каким образом?» «В Москве вы позвоните своему Нике и пожалуетесь на меня, мол, вы придумали какой-то план, сочиняете что угодно, неважно. В общем, вы навестили сегодня Павла Матвеевича и совершенно случайно узнали от моих соседей по палате, что они, оказывается, с самого начала участвуют в следствии и знают все». «Все? Понимаю, но между нами это ведь не так». «Так, Василий Васильевич и Игорек мои помощники, и чуть что, молчать не будут. Постарайтесь втолковать это Нике и Борису. Найдите предлог, позвоните математику. Да, вот еще. И я хочу побывать в вашей мастерской». «Да, пожалуйста. Когда?» «Потом договоримся, а сейчас уезжайте». «Обидно. А вдруг уже сегодня все открылось бы?» «Дмитрий Алексеевич, я не сюрреалист, а кондовый реалист. К сожалению, эта история не сверхъестественная, а до ужаса реальная. И погреб, и кусты, и красное пятно на портрете, и лилии, и безумие отца. Ужас именно в реальности. И я не допущу по мере своих сил, чтобы все это кончилось ужасом». «Ладно, еду. И сразу разыщу этих двух. Из-под земли достану». «А вот этого не надо. Не торопитесь. Пусть последний вечерок кто-то немного понервничает». Художник резко остановился. Мы подходили к кладбищенской ограде. «Ага. Вы меня отсылаете, а сами на закате усаживаетесь в беседке со своим блокнотом». «Для меня нет никакого риска, уверен. И вообще я сыщик, а вы всего лишь подчиненный. Извольте в Москву на спецзадание». «Когда я могу вернуться?» «Уже завтра. Анюта ведь будет вас ждать?» Вопрос лишний, нескромный и к делу не относящийся. Я не смог удержаться. Дмитрий Алексеевич закурил, прислонился к ограде и вдруг заговорил. 4 года назад, именно в этот день, 22 июля, я привез девочкам продукты на дачу. Люба с Павлом были в санатории. К Марусе приехали ее театральные друзья по кружку, и они все побежали на речку. Мы с Анютой сидели на веранде, глядели на распахнутую дверь в сад, ждали их. И началась гроза. Что это была за гроза, никогда не забуду. Воистину гнев небесный, черным черно и свет, слепящий, вспышки и раскаты, серебряное с лиловым и ливень, сплошной лавиной. Она хотела бежать, искать детей, я ее удержал. Он говорил, как будто только себе, как будто меня не видел. А так вспоминал вслух с усмешкой. И вновь, как тогда, в первом нашем разговоре о Люлю, меня поразила, задела скрытая, упорная, тяжелая страсть. Он любил. Я завидовал. «А как она вышла замуж за Бориса?» Не удержался я и от второго лишнего вопроса. «Он увидел ее на улице». Выследил и стал ходить долго и упорно. Он ее, так сказать, выходил. А она его, в конце концов, пожалела. Конечно, она мне не рассказывала, но женщин я немного знаю. По-моему, ей было все равно. Она считала, что не способна любить. Но не дано этого дара. В общем-то, редкого дара. Вот вам и гордость, и строгость, и сдержанность. «Теперь она так не считает». Художник тонко улыбнулся. «Теперь она так не считает». «Дмитрий Алексеевич, а как вы полагаете, что бы сделал Борис, если б тогда узнал о вас с ней?» «Но на это у меня воображения не хватает». Он засмеялся. «Воображение, Иван Арсеньевич, это по вашей части, это уже ваш... Чудесный, нет, чудовищный дар. Вы ведь свидетеля можете запугать, и черт знает, чего от него добиться. Но что там с Борисом? Чьи-то шаги, кто-то заглядывает, чье-то безумие, чья-то смерть. А я человек простой и поехал на спецзадание. Будьте осторожны, прошу вас. Я как-то к вам привязался, и заката сегодня не будет, гарантирую. Парит? Ночью наверняка грянет гроза. Мы взглянули вверх. Прямо над нами неподвижно летело лиловое облачко. Вон еще одно. И еще. Белый свет томительно темнел и сгущался. Становилось трудно дышать. 22 июля. Вторник. Продолжение. Заката, золота и пурпура действительно не было. Но беседка была, был блокнот и белесые сумерки. Я понимал, что дважды одна приманка вряд ли сработает, но я ждал. Чего я, собственно, ждал? Вот зашевелятся кусты, и я успею перехватить, но не перехватить, ладно, с моей рукой. Успею что-то заметить, хоть силуэт, край одежды, ощутить чье-то дыхание, испуг и ярость. Я ждал. Потом забыл обо всем, задумавшись уныло и безнадежно. Теперь она так не считает. Так что самому стало, наконец, противно. Встряхнулся. Надо заниматься делом. Итак, четверг, 17 июля. День знаменательный. В каком-то отношении даже роковой. Я вспугнул убийцу и заставил его действовать. С чудовищным воображением я ставлю себя на его место. Вот он бежит через березовую рощу, что-то упустил, возвращается, лезет в окно. Убитый исчезла бесследно, непостижимый ужас. Он на этом не успокаивается, не может успокоиться. Тело необходимо найти и захоронить. Свидетелем каких-то действий убийцы, возможно, становится Павел Матвеевич. Но его опасаться нечего. Вообще опасаться нечего. Никаких улик. Никаких доказательств, никаких свидетелей на следствии не всплывает. Убийца мог бы вздохнуть спокойно и постараться все забыть, как страшный сон, кабы не одна загадка, которая временами, наверное, все же должна была мучить его. Каким образом тело оказалось в погребе? Значит, существует в этом мире человек, который незнамо с какой целью влез в это преступление и помог убийце. Человек, который наверняка что-то знает, но молчит, не шантажирует. Убийца ощущает незримую, неуловимую зависимость от него. Проходит 3 года. 6 человек в саду Черкасских. Частный сыщик намекает на тайного свидетеля и приводит неоспоримые доказательства его существования. Время, место, способ убийства, золотой браслет с рубинами. Что при этом должен подумать убийца? Неужели всплыл тот самый его таинственный благодетель и, наконец, заговорил? Или благодетель и свидетель – разные лица и по-разному замешаны в преступлении? Впрочем, думать убийце особенно некогда. Художник уговаривает сыщика немедленно в сопровождении всех действующих лиц отправиться в милицию и предъявить блокнот с данными об этих свидетелях-благодетелях. К счастью, сыщик отказывается это сделать, и убийца понимает, никаких прямых данных о нем пока что нет, одни подозрения. Тогда чего он боится? Ничего. Все улики и следы давно уничтожены, он наверняка избавился от браслета, и уже невозможно отыскать труп. Он боится ничего, а кого? Именно. Своего неведомого благодетеля, поскольку не понимает смысла его действий. На роль свидетеля среди присутствующих как будто годятся 2. Юноша, который околачивается на даче в самое горячее время, и художник, давно копавший это дело и теперь из трусости готовый бежать в милицию. Ночью в роще я допрашиваю Бориса, актер подслушивает. Они оба знают от меня, что в субботу в 12 я буду ждать математика в беседке, наверняка с блокнотом. И я с ним не расставался на допросах. И преступник совершает следующие действия. Расспрашивает Петю, звонит художнику, крадет блокнот и картину. Кража блокнота логична и понятна. Звонок Пети, словечко «слышал» не дает мне покоя. Должно быть и убийцы. Из того, что я выложил подозреваемым в тот четверг, следует, что свидетель видел, а не слышал. Видеть он мог последствия преступления, мертвое тело, а слышать – живые голоса из открытого окна. Именно это, видно, беспокоит убийцу. Этого признания он добивался от Пети. Ночные звонки Дмитрию Алексеевичу. Почему убийца не заговорил? Хотел просто попугать? Или не решился подать голос слишком знакомый свидетелю? Кража портрета пока что совершенно необъяснима. Но меня она почему-то очень тревожит. Возможно, повлияло тягостное Петино впечатление. Придется побывать в мастерской и расспросить Дмитрия Алексеевича. Вот что меня тревожит не портрет, а сам художник, точнее опасность, которая, я почти уверен, ему грозит. Так вот, надо расспросить Дмитрия Алексеевича о сеансах, на которых он писал свою загадочную «Любовь вечернюю». Кажется, из всего этого можно сделать вывод. Преступление совершено одним из тех, кто присутствовал на даче вечер четверга. И как у убийцы есть 2 предполагаемых свидетеля, так и у сыщика, соответственно, 2 предполагаемых преступника. Дмитрия Алексеевича и Петю я отношу к первому разряду, хотя бы потому, что они не могли украсть блокнот. Бориса и Нику – ко второму. Анюту исключаю вообще без всяких доказательств, доверяясь интуиции. Борис. Именно после разговора с ним, а может быть за ним, Павел Матвеевич поспешил в отраду. Я только не понимаю, зачем он рассказал о браслете. «Вот зачем», — ответил мне мой внутренний голос. «Он расставил тебе ловушку, и ты в нее попался. Допустим, он хочет проверить, что я знаю, и дает мне ложные сведения об этом браслете с рубинами. На самом деле, может, он серебряный, с сапфирами, или платиновый, с изумрудами, и тому подобное. И я при всех повторяю его описание и тем самым подтверждаю о браслете, мне известно только с его слов. Борис имел возможность вернуться в беседку и украсть блокнот. Ника. Что значит слова Анюты? Поинтересуйтесь у Ники, зачем он ездил на сеансы нашего портрета, и не верьте ему. В его распоряжении было трое суток и открытое окно, чтобы осмотреть дом и вывести труп. Правда, если признать, что все это проделал не Борис, а Ника, непонятным становится поведение Павла Матвеевича, его поездка в отраду ночью. Но, во-первых, могло случиться роковое совпадение. Актер и отец убитой случайно встретились на даче именно в ту ночь. Во-вторых, если убийца Ника, можно поверить показаниям Бориса, что у Павла Матвеевича еще в прихожей началось безумие. И вот уже 3 года, как эти загадочные полевые лилии. Тут я не увидел, не услышал, а как будто почувствовал, что на берегу совсем близко зашевелились кусты. Кто-то идет? Выскочил из беседки и нырнул в предгрозовые тяжелые заросли, услышал отчаянный крик. «Иван Арсеньевич!» Тотчас вынырнул, у меня пропала охота продолжать погоню. Впрочем, я что-то не понял, я что-то... Верочка кричала, запыхавшись возле самой беседки. «Иван Арсеньевич, обход, скорее, уже в третьей палате!» Ударили первые дождевые капли, засверкало и грянуло. Небесный гнев. Не помню, как мы пробежали лужок с ромашками и венериными башмачками, кленовую аллею, поднялись по ступенькам, и я очутился прямо в объятиях Ирины Евгеньевны, в окружении свиты, шествующей по коридору. Меня журили строго, по-матерински. «Хотите остаться калекой? У вас вся жизнь впереди. Нервы, молодой человек, нервы!» Я оправдывался, ссылаясь на законы художественного творчества, в том смысле, что мы рождены для вдохновения, для звуков, сладких и молитв. Впрочем, не помню. Ничего не помню. Гроза бушевала до рассвета, я убеждал себя, что ошибся. Мираж, оптический обман. Но разве можно различить в сумеречной зелени мелькнувшее зеленое пятно? Пышный подол сарафана из ситца? Нельзя. На рассвете я себя в этом почти убедил. Часть 4. Только никому не говори. 24 июля. Четверг. Вчера на рассвете я себя почти убедил, что Анюта не могла быть в кустах возле беседки. Она пришла после обеда в бледно-голубом платье, в том самом платье, в котором я увидел ее в первый раз. Вот если бы она была в голубом, размышлял я, наблюдая за ней, или в джинсах, я б точно рассмотрела, так ошибся, конечно. Я приободрился и робко спросил. «Какая гроза страшная была, правда?» «Я не боюсь», — процедила она, не оборачиваясь. «Но в лесу все-таки как-то не по себе, эти вспышки». Анюта, наконец, обернулась, чистые, правдивые небесные глаза. «Не знаю, что творилось в лесу. Я не выходила из дому». И она ушла, не попрощавшись. «Врет. Я почувствовал, что она врет. Зачем? Кому она помогает? Да ведь не может быть». А чудовищное воображение, будь оно проклято, уже работало. Она оставляет сестру на речке и едет в Москву к своему любовнику. «Только с тобой я чувствую себя настоящей женщиной. Стоило мне подумать о ней или увидеть. Ну ладно, она едет к своему любовнику, но что-то тревожит ее. Ее тревожат слова Маруси. Не оставляй меня одну, я боюсь». Возвращается в отраду, пляж, их место на свирке, дача. Еще из сада она видит открытое окно и свет. Вот она проникает в светелку. Быстрые легкие шаги над погребом, где притаился Петя. Господи, да это же я! Ведь в окно влез убийца! Убийца, а не Анюта, у нее есть ключ, и она не могла задушить свою сестру. Я ничего не знаю о ней. Я совсем ею не занимался. Точнее, я все время ею занимался, но совсем не в том смысле. Я никак не связывал ее с преступлением. Как она сказала? «Ни муж, ни Митя. Мне и тогда не были нужны, а теперь подавно. А ведь это вранье. Может быть, не только по отношению к художнику. Он живет у нее на даче. Но и к мужу. Может быть, она догадывалась о нем с Марусей, пережила потрясение, а потом помогла ему замести следы. Она его пожалела. Страшнее нет бездны, чем душа человеческая. И вдруг расстрел. Допустим, она о чем-то догадывалась, и слова Маруси «я боюсь» заставили ее вернуться в отраду. Сестру она не нашла, ощутила тревогу, увидела открытое окно, свет, а, возможно, еще какие-то детали и следы, о которых мне неизвестно, которые она уничтожила. Она спешит в Москву, но не может разыскать Бориса. Она бросается к Дмитрию Алексеевичу, но у того сидит посторонний. В 10 часов она уезжает не на вокзал, на электричку она опоздать не могла, последняя уходит в 1 часу, а к мужу. Происходит объяснение, и они вдвоем вводят в заблуждение следствие. И теперешний ее намек на актера. 3 года спустя она приказывает Дмитрию Алексеевичу ничего мне не рассказывать, вообще со мной не связываться. Она мне не доверяет, то есть боится, что я раскрою ее игру. Нечего себя обманывать. Я отчетливо видел зеленый сарафан в листве. Дмитрий Алексеевич заглянул к нам вечером на минутку доложить, что задание выполнено. Дмитрий Алексеевич... «Вы ведь Анюту в наши ловушки не посвящали, надеюсь?» «Ну что вы, она ничего не знает. Зачем волновать?» «Правильно. Как вы смотрите на то, чтобы завтра съездить к вам в мастерскую?» «Когда вам угодно, лишь бы все это поскорее раскрылось и кончилось». Он ждал меня утром на шоссе. Машина довольно старая, «Волга», цвета морской волны. Стояла на обочине возле мощного дуплистого дуба, одиноко возвышавшегося над полем пшеницы. Миновали совхоз, выехали на магистраль, ведущую в Москву, и понеслись в смрадном автомобильном потоке. И я сказал, «Ночью движение, конечно, гораздо тише, и наверняка он повернул не на Москву, а в противоположном направлении. Проселочных дорог тут хватает». «Кто он?» «Наверное, тот, кто позаимствовал у вас ключи из пиджака». «Иван Арсеньевич, я не уверен, что сам не оставил их в машине. Кажется, а ведь правда не оставлял», — воскликнул вдруг Дмитрий Алексеевич. «Вспомнил, когда мы вернулись с кладбища, Анюта с Павлом и Борис вышли из машины, а я еще возился, закрывал и догнал их уже в подъезде. Точно! Вообще фантастика какая-то». «Никакая не фантастика. В понедельник милиция в погребе тело не нашла. На днях я к вам приеду на дачу, спущусь туда еще раз». «А я видеть этот погреб не могу. После Павла. А теперь тем более. И как убийце пришло в голову спрятать там тело? Ведь понятно, что найдут». «Так ведь не нашли. Может, его в погребе спрятал не убийца». «Вы полагаете, у него был сообщник? Но это невероятно!» «Дмитрий Алексеевич, чем больше я занимаюсь этим делом, тем больше невероятным оно мне представляется, и неизвестно еще, что нас ждет впереди». Нас ждал 3-этажный дом в стиле модерн начала века с затейливыми лепными выкрутасами по фасаду, высокими стрельчатыми окнами, овальной аркой. Оставив машину в узком, стиснутом домами переулке, мы прошли через гулкий с кошачьей вонью тоннель во двор. Тоже узкий, заасфальтированный, без единого деревца. «Вон мои окна, на 2-м этаже, а наверху мастерская. Видите? Тесно, неудобно, но привык. Ничего уже не хочу в своей жизни менять». Обшарпанные грязные стены, по контрасту с благолепным фасадом, ржавая пожарная